Глава 24. 28 июня 1734 года, после многочисленных и кровопролитных приступов, длительной осады и бомбардировок, сдался Гданьск. Сдался, проклиная сбежавшего в последние отчаянные минуты короля-узурпатора Станислава Лещинского, переодевшегося ради спасения собственной жизни в простое грубое крестьянское платье, а высокородного Станислава, ради которого и мучился, и страдал этот дерзкий город. Это была победа. Победа тем важная, что по смерти великого Петра кровно обиженная им Европа зашевелилась было, желая утвердить свои интересы. Но не вышло, не случилось. Вновь и вновь назло врагам затрепетали стяги русские на далеких чужих ветрах. И с началом дня взметали развощеки трубачи воздух над лагерем, выдувая заливистую утреннюю зорю. Миних одержал верх не только над внешней оппозицией, но и над внутренней, чем паче, что братья Левенвольда сами успели перессориться, и младший камергер упросил вернуть его ко двору, не желая больше блистать на поприще дипломатическом. На место его послан был действительный статский советник и президент Академии наук Кейзерлинг, и порядок был восстановлен, каждый получил по заслугам, и больше всех отличившийся фельдмаршал Миних. Ибо слава им добытая возвышала не только страну, но и саму императрицу, до сих пор не умудрившуюся блеснуть на поле брани. Радостное возбуждение двора тут же передалось Петербургу, и его поэт, его певец не мог не откликнуться на столь значительное событие. Он давно ждал случая, ждал материала для торжественной героической оды, для звучной песни эпической, кою считал венцом поэтического творения. Ни один панегирик не должен был равняться по размаху, по силе, по скорости движения, по пылу, по музыкальности, по захватывающему ритму той, о которой мечтал. О, теоретически он давно был к ней готов, часто вспоминал гамбургские уроки, и композиция была ему ясна. Он даже чувствовал и ритм, скорый, нервный. А ведь, в сущности, душа читающего откликается на движение, заложенное в словах стихотворца, повторяет путь, пройденный творцом. И, ощущая крик ужаса, запечатленный на бумаге, сама вибрирует в такт, словно трясущимся буквам, и легкая дрожь страха, накатившая на чтеца, не лишена бывает приятца, прелести. Ведь чтец знает, что он не допустит волнению расшириться до крайности, напугать всерьез. Обдумывая верши и взяв за образец подражание Удо Буало на взятие Намюра, он сознательно сохранил лишь форму, лишь оболочку, наполнив ее состоянием, движением своей взволнованной души. Постепенно, как от брошенного в воду камня расходятся круги, должно было нарастать напряжение, и в середине уже мчать, мчать безудержно, сильно, яростно, и стихать не сразу, не в один момент, чтобы не запалить дыхание. Эпическая строгость должна была достигаться повторением четко выраженного строфического рисунка. Ритм каждых 10 строчек подчинен был общему закону. Взмывая вначале с первыми словами, он к концу первого четверостишья несколько утихал, предоставляя читающему возможность перевести дух, чтобы затем, воспарив снова, нестись уже вниз камнепадающим орлом, увлекать за собой и у самой земли тормозить на мощном выдохе, подводя итог к выплеснувшимся эмоциям. Здесь чудилась ему знакомая ритмическая интонация праздничного канта. Взлет-падение, взлет-падение, симметрия чертежа, создающая определенный настрой и подспудно продвигающая героическое повествование вперед резкими, но одинаково протяженными галопирующими скачками. Он работал усердно, стараясь, чтобы вопросы чередовались с восклицаниями, а после, когда место придет прославлению, взорвались бы карнавальной россыпью все нарастающие ракочущие звуки. И рубили, ревели, рвались, как на истинном поле брани, как в сражении, как в бою. В этом-то и заключалась красота героики, высококрылый полет затаенных честолюбивых черточек, души любого, зажигающегося пафосом бравурной мелодии, ощущающего сопричастность громко льющимся всевосхваляющим словам. Четко и величаво поднимались в гору на вдохе, а затем растекались, как широкий весенний разлив, всей лавой стекались, выдыхались слова. Что, кто, почему? Точки вопросительные и мерные, от круга к кругу набирающие силу ритм. Он завораживал, затягивал. Но вот встает на пути грозная могучая препона, опасная смертоносная крепость, словно два голоса в споре. Один силен, да и другой сильный. В барении их рождается смерч и несется, крушая, ломая, увлекая за собой. Гордый огнем Гданск, железом, купно воинами повсюду. Уж махина ставит разрезом авроссов на роскотах в Неуду. Летят бомбы, пылает осажденный город, рушатся один за другим бастионы. И вопит в ужасе магистрат, видя разорение и погибель. Нет сил сопротивляться. Гданьск помышляет о сдаче, и вот спешат отворять ворота, и свершилось. Лишь на секунду, лишь перевести дух и снова дуть в трубы, и легко летит ура над морем голов, восторг неистовый, и всеобщее наступает торжество. Глаз множится, ширится, растет, так поет хор, так мощно кончается фуга, так приходит движение взволнованной души к логическому концу, радостному и многозначительному. Сталось так, видно знак к сдаче, повергся Гданск Анне под ноги. Воин рад стал быть о удаче, огонь погас, всем вольно дороги, повсюду и слава паряща, все летит трубой гласяща, Анна счастьем превосходна. Анна у наша всех храбрейша, Анна Августа августейша, красота и честь всенародна. Уду он показал Куракину. Князь пришел в восхищение, и немедленно решено было печатать и поднести. Но не императрице, а герцогу Курлянскому. Шумахер приказал переводить оду профессору Юнкеру на немецкий язык, и с приложением рассуждения о оде вообще получилась маленькая книжица-тетрадка, кою и поднес Василий Кириллович на торжестве по случаю победы самому Берону. Он читал вслух, а двор, привыкший уже к его выступлениям, слушал. В большой зале голос гремел, Василий Кириллович читал, распаляясь. Придворные затихли. Анна Иоанновна любила громкое пение, ода ей понравилась, и она поманила поэта пальцем. Это был триумф. А Берон и Анна расспрашивали его, интересовались, какими он вскоре порадует их книгами. Зная склонность императрицы к необыкновенному, Василий Кириллович стал пересказывать им историю об Улгази Баядурхана о татарах, что начал недавно переводить по приказу Академии. И верно, сыскал бы еще большее расположение, кабы не проклятый итальянский шут Петрилла. Хитрый и злой скоморов, увидев, с каким вниманием его госпожа слушает рассказчика, решил проучить одописца, почуяв в нем опасного соперника. Уловив мимолетный перерыв в рассказе, он подлетел стрелой и, цепко схватив Тредяковского своей сильной рукой, одним рывком вытащил на середину зала. «О, достопоясеннейший Абулгази Баядурхан, не откажи в любезности русской императрице, спляши нам свой татарский танец». Кривляясь и выкрикивая подобную галиматью, он выделывал коленцы, норовя ударить сзади своего соперника куда посмешнее. Василий Кириллович, естественно, пытался уворачиваться. Хохот поднялся неимоверный. Кажется, сия интермедия потешила двор много больше оды. Красный, как рак, злой, оскорбленный Василий Кириллович никак не мог расцепиться со злодеем, а тот все увлекал и увлекал за собой. В игру включились и остальные карлы и шутихи, и, облепив их, воя крича, толчками стали подгонять к двери. Вылетая из зала, последнее, что видел Тредяковский, хлопающую вдогоны хохочущую двухметровую Анну, над всеми возвышающуюся, радующуюся откровенно доставленному удовольствию и весело ухмыляющегося герцога Курлянского. Вмиг отцепился на галерее от него проклятый комедиант и умчался назад принимать поздравления. Василий Кириллович остался в печальном одиночестве. Если бы не барон Иоанн Альбрехт фон Корф, действительный камергер двора, которого ранее обожаемого стали теперь при дворе встречать с некоторой прохладцей и даже грозились отдалить от дворцовых покоев в академию на место отъехавшего кейзерлинга, сказали, что герцог ревновал Корфа к императрице. Если бы не этот скучающий в полуопале вельможа, приобнявший и уведший по галерее, Василий Кириллович, верно, умер бы с отчаяния на месте. «Дорогой мой, бросьте печалиться, ни вы первый, ни вы последний. Так бывали ошельмованы и познатнее вас люди», — шепнул он поэту. «Не бойтесь, случившееся ни в коей мере не подорвет ваш престиж в глазах императрицы и двора. Если бы я мог, я желал бы это к сплясав вернуть к себе расположение», — добавил он, горько ухмыльнувшись. «Но как я не могу, то поговорим лучше о поэзии. Я нахожу ваши стихи поистине великолепными». Корф спас его, умело залечил рану, отвез к себе домой В его колоссальной библиотеке, состоявшей из нескольких комнат и насчитывающей около 40 тысяч томов, в одном из уютных закутков для подобных душевных разговоров, словно и предназначенных, они просидели допоздна. Как любой уважающий себя молодой человек, фон Корф когда-то и сам баловался стихами. И им было о чем поговорить.